вовсе не нарицательный даже по отношению к нам, простым студентам. Вместе с тем он тщательно следил за техническими деталями. Как-то в 1937 году я спел ему «Истомилась душа, цель далека» из его «Адриенны Лекуврер». Он слушал меня очень-очень внимательно, с непроницаемым лицом. Затем послушал других учеников и, наконец, произнес, чуть ли не извиняясь за необходимость вынести суждение. Наиболее пригодным на роль Маурицио, в том числе по внешности, мне представляется Дель Монако. Он изъяснялся суховатым, скорее бюрократическим языком, но, видимо, это был всего лишь избранный им стиль. Потом он долго разговаривал со мной о своей опере и дал несколько указаний относительно трактовки главной арии. С Масканьи мне повезло меньше. Еще в 1936 году мне собирались дать роль пастуха в его Нероне. Однако на первом же прослушивании по его поведению стало ясно, и по реакции его жены, имевшей огромное влияние на решение маэстро, что я для него не гожусь. Зато моими большими поклонниками стали тогда же Альфано и Пиццетти. Альфано питал неподдельную страсть к моему голосу и лично разъяснял мне свою оперу «Воскресенье». Что же касается Пиццетти, то мне запомнился его бархатный пиджак и седые волосы, хотя он был относительно молод. Запомнился его сдержанный стиль общения, полностью соответствовавший телосложению композитора. От его худобы веяло здоровьем. Он тоже сразу высказался весьма положительно о моих вокальных возможностях. Как-то раз позднее он прислал мне такое письмо. «Дорогой Дель Монако, свой серебряный башмачок я сочинил специально на ваш голос. И это самое длинное письмо в моей жизни. К сожалению, мне так и не довелось петь ни в его башмачке, ни в Сирано, и «Воскресенье Альфано». В ту зиму на рубеже 1936 и 1937 годов легкий репертуар, навязанный мне преподавателем вокала, казалось, вот-вот окончательно погубит мой голос. Мы с Ириной получили приглашение в Пезаро от маэстро Дзанеллы на юбилей Россини, где я спел малоизвестную арию. Получилось неважно. На лицах слушателей написано было явное разочарование. Один из друзей подошел ко мне сразу же после выступления. «Марио, что с тобой?» — спросил он. «Где твой голос?» Ответить было нечего. Я и сам знал, что мне не давалась поддержка срединных звуков, так же, как и звуков верхнего регистра. Но что я мог поделать? Вернувшись в Рим, я через силу продолжил работу по разрушению своих голосовых связок. И в один прекрасный день произошел эпизод, оставшийся в памяти на всю жизнь. Я репетировал сивильского цирюльника. Ирина пришла меня послушать. Маэстро Маркантони требовал, чтобы я умерил голос, и чем больше он требовал, тем больше Ирина выказывала молчаливые признаки несогласия. Вдруг она подбежала к дирижерскому пульту и сорвала с него партитуру с криком: «Маэстро, вы что, оглохли? Неужели вы не слышите, что этот репертуар и эта манера пения непригодны для голоса Марио?» Последовала небольшая паника. Маэстро вполне мог бы подать на меня докладную в художественное руководство театра, но он не стал этого делать, а лишь продолжил свои эксперименты со мной. Однако Рина явно ошеломила его, и он позволил мне взять в качестве отчетной работы Травиату вместо сивильского. Но и Травиата не помогла. Рина слушала меня из партера и по окончании поднялась на сцену совершенно убитая. «Марио», — сказала она, — «тебя не слышно». Как бы то ни было, меня перевели на следующий курс со стипендией 1000 лир в месяц. Это были деньги 1937 года. Рину же за ее бунтарство лишили стипендии на целый год. Я вернулся в Пезаро обессиленный, убежденный, что моему будущему оперного певца нанесен непоправимый ущерб, и целое лето напролет занимался самостоятельно, не имея духу зайти к маэстро Милокки.